и сейчас сошел на берег. Наверное, что-то подобное испытывают новорожденные. Эти прогулки сменились полной свободой на целые сутки. Это случилось осенью. Поздно вечером в подвал спустился доверенный Овидия Сергеевича, приказал быстро одеться и повел куда-то через проходную, потом вдоль озера в лес. Бежали каким-то узким проселком вдоль охранной зоны заповедника в полной темноте, затем свернули в тайгу и остановились среди каменных развалов километрах в пяти от усадьбы. Устроились под глыбой, спрятавшись от косого дождя и ветра, перевели дух, но доверенный так ничего и не объяснил, а Ярослав ни о чем не спрашивал. Было понятно, произошло что-то серьезное. Несколько раз возникала мысль сбежать, однако доверенный глаз не спускал. Иногда он доставал радиотелефон, с кем-то связывался и почти ничего не говорил, только слушал. Так просидели до утра, и на рассвете наконец-то пришло какое-то сообщение, отменяющее тревогу. После чего доверенный рассказал, что ночью в дворянском гнезде проводился повальный обыск, устроенный спецслужбой Ястреба. Теперь можно очистить район от его агентуры, она выдала себя, и подрезать крылья Ястребу, что сейчас и делает за Комарной в Москве. А обыск производился в присутствии адвокатов и журналистов, которые случайно оказались в усадьбе. «Кое-что они могли бы предъявить», — заключил с ухмылкой доверенный. «Например, возбудить дело за незаконное лишение свободы. Но мы же никого не лишали, правда? Тем более Ярослава Пелевина. Он, как известно, погиб в автокатастрофе, устроенной опять же господином Скворчевским». И вдруг протянул Ярославу радиотелефон. «Ты погуляй еще тут несколько часов, а получишь сигнал, иди домой». И ушел, не оглянувшись. Когда его спина, помелькав, исчезла за деревьями, Ярослав с трудом выждал еще 5 минут, вдруг вернется, и, озираясь, побежал. Он не думал, куда и что произойдет после побега. Он словно исполнял некую потребность, как пить воду, если мучает жажда, или спать, если от усталости валишься с ног. Он лишь иногда останавливался и таился, высматривая, нет ли слежки или погони. Никто не выслеживал и не догонял. Несколько километров Ярослав промчался на одном дыхании, забирая на северо-восток, подальше от своей тюрьмы. Почему-то впереди оказалась незнакомая протока, по-осеннему мелкая и спокойная. Он перешел ее, вымочил ноги, и вода чуть остудила голову. Место было чужое. Какие-то плоские горки, торчащие из густого чернолесья, а за ним просвечивает открытое пространство, скорее всего, озеро. Но какое? Ярослав пересек полосу ельников, взобрался по осыпи на каменную гряду и остановился. Он исходил заповедник вдоль и поперек, знал всю охранную зону, обозначенную аншлагами полосу в 10 километров. Сидя в своей камере, много раз мысленно возвращался сюда, вспоминал любимые места, где ночевал у костров, протоки с цепенящим и чарующим током воды на порогах. Ходил по горам и увалам, но такого ландшафта никогда не видел ни реально, ни в воображении. То ли не узнал рельефа, то ли вообще попал неизвестно куда. Даль открывалась на добрый 10 километров и хорошо просматривалась в ненастную погоду. Какие-то вырубки, перелески, болота с камышовыми полями и ни единого озера. Не говоря о лебедях, давно вставших на крыло и в предотлетные дни постоянно парящих над землей,